Глава 23. Кира. «Он вообще собирается уходить?» С раздражением бурчит мама, когда мы остаемся с ней наедине и лишних ушей больше нет. Именно поэтому все свое негодование она тут же выявляет мне. «У меня?» — спрашиваешь. Нервно прыскаю я, ощущая себя будто бы на электрическом стуле. «Ах, Миша и Маша, маленькие негодники!» Надо ж было им меня так подставить. И когда они успели подслушать наш с мамой недавний разговор? Да еще и мало того, что подслушали, так еще и неправильно меня поняли. Уф, этот день сведет меня с ума. Я настолько напряжена, что мышцы сводят и болят. Будто бы я 3 часа в спортзале пахала. Может, пойти и посмотреть, чем занимается с моими детьми Березовский. С другой стороны, лучше мне с ним лишний раз не пересекаться. Лишь бы мои маленькие болтушки не успели ему ничего такого наговорить, кто их знает, это же дети. Они о чем думают, то и говорят, не понимая, что можно выдать в свет, а что нельзя. Кира, я тебе вот что скажу. Мама становится серьезной и вытягивает руки вперед себя, трет пальцы. Как бы ты к нему ни относилась и какими бы ни были ваши отношения, он ведь все-таки отец твоих детей. Так или иначе, придется находить точки соприкосновения. Не мешай ему. Ты же видишь, как дети к нему тянутся. Наверное, чувствуют. Задумчиво произносит она и мрачнеет на мгновение. Затем снова поднимает на меня сосредоточенный взгляд и произносит уверенно. Кир, дай ему быть отцом твоим детям. Не ставь палки в колеса. Опачки! Теперь еще и мама на сторону Антона перешла. Вот это поворот. И хоть мозг противится и никак не может воспринимать всерьез ее слова, в глубине души я понимаю, она права. Я не имею права препятствовать его общению с малышами. Когда они вырастут и обо мне все узнают, уж точно спасибо мне не скажут. Просто дело ведь в другом. Мне так сложно быть с ним рядом и осознавать тот факт, что теперь до конца жизни мне так или иначе придется пересекаться с подлецом, потому что душа еще помнит, болит, любит. Как мне это выдержать? А если у Березовского когда-нибудь появится своя семья? Если чужая женщина будет проводить время с моими детьми? Уж этого я точно не переживу. Хватаюсь руками за голову, перед глазами все мутнеет. «Дочь, я понимаю, как тебе сложно, но подумай о детишках». Мама нежно гладит меня по плечу, а я кусаю губу изнутри, потому что вдруг стала размазнёй. «Чего слезы снова льешь? Не время раскисать! Но так хочется спрятаться в маминых руках и не думать о тех тревогах, которые мучают душу. Кир, ты его еще любишь, да?» Я резко прихожу в себя и качаю головой так, что аж перед глазами рябит. «Что? Нет! Конечно, нет, мам!» С неприязнью морщу лицом, чтобы убедить ее в своей лжи еще сильнее. Но глаза мамы детально меня изучают, словно сканируют вдоль и поперек. «Антонина Сергеевна, можно на несколько минут украсть вашу дочь?» Встрагиваю, не ожидав услышать голос Березовского так близко. И когда он успел так тихо подкрасться? Мама в недоумении глядит на Антона. «Чего ты у меня спрашиваешь? Она ж не маленькая уже. Захочет — пойдет». В тоне голоса звучит неприязнь. «Или я так хочу слышать?» «Кир, нам надо поговорить», — произносит предатель таким голосом, будто бы сейчас мне будет выставлен приговор. В душе все трепещет. Точно знаю, что Антон что-то задумал, и то, что он мне сейчас скажет, вовсе мне не понравится. «Мам, бабу?» Порываюсь спросить у мамы, сможет ли она остаться с детьми, как она тут же кивает в согласии и на выходе произносит: «Иди, Кира, иди». А еще она как-то неоднозначно мне подмигнула. Нерешительно встаю с места, надеваю пальто. Березовский дышит мне в спину, да так, что аж невольно мурашки пробегают. Выходим на улицу. Гордо задрав голову, выдаю якобы без особого интереса. Ну, я о чем-то хотел поговорить. Пойдем, сядем в машину, а то уже холодает. Без лишних эмоций чеканит мерзавец. Что-то внутри подсказывает мне, что не стоит садиться с этим монстром в одну машину. А нога сама шагает вперед. Но да ладно. Березовский хоть подлец, но не маньяк же. Ничего такого он со мной не сделает. А на улице и в самом деле под вечер стало довольно прохладно. Березовский подходит к своему большому черному внедорожнику и даже умудряется открыть мне пассажирскую дверь. Язык уже порывается вежливо его поблагодарить за такой милый жест, но я вовремя его прикусываю, и с чего не дождется. Антон садится на водительское сиденье, заводит двигатель. Поначалу мозг бьет тревогу, а затем я успокаиваю его, ведь чтобы печка заработала, надо, чтобы машина была заведена. Меньше паники, Кира, успокойся. Но само его присутствие в такой опасной близости сводит мою душеньку с ума. Вдыхаю носом знакомый аромат, сердце сводит судорогой и начинает болезненно ныть. Давлюсь воздухом, стараюсь не выдавать своего волнения, жду, пока Березовский начнет первым. Но он молчит. И эта тишина давит, а затем... Машина медленно двигается с места. Черт! Все верно подсказывало мне мое чутье. Этот гад что-то задумал. Березовский с непоколебимым видом выезжает из двора и везет меня в неизвестном направлении.